Глава 325. Преодоление треволнения с помощью чудесного существа. Бум! Когда кулак обрушился на тотем медведя, практик из западной пустыни побелел. Сперва гигантский медведь задрожал и разбился на множество кусочков, а потом и его хозяина скрутило от боли. Он зашелся в приступе чудовищного кровавого кашля, и его силой отшвырнуло на несколько сотен метров назад. Когда тело наконец остановилось, из горла мужчины вырвалась очередная порция крови. Весь наряд ослабевшего практика был пропитан липкой кровью, в результате удара его лицо сильно постарело. Еще в полете он превратился из мужчины в самом расцвете сил в древнего старика, его волосы поседели, глаза потухли, а кожа высохла и покрылась морщинками. Но самым страшным было другое. Три тотемные татуировки на его теле начали меркнуть, а потом и вовсе исчезли. Ко всеобщему удивлению, крохотный призрачный образ медведя с воем теперь парил над ладонью Мэнхао. Но Мэнхао еще не закончил. В следующий миг он молниеносно нанес еще три удара кулаком. Первый пришелся по слону практика из западной пустыни. У того изо рта брызнула кровь, а самого его отшвырнуло на 50 метров назад. Он тяжело застонал, словно отчаянно пытался удержать вместе свое распадающееся на части тело. Он тоже стремительно постарел. Его жизненная сила рассеялась, а тотемы исчезли. Теперь над ладонью Мэнхао вращались медведь и слон. Второй удар пришелся прямо в грудь одному из практиков лазурной маски. Его грудь неприятно хрустнула, и из горла мужчины вырвался булькающий звук и брызги крови. Его маска, не выдержав мощи атаки, мгновенно раскололась. Мужчину тоже отбросило на 50 метров назад. Его тело начало стареть, словно культивация оказалась на грани полного коллапса. Третий удар обрушился на второго практика в лазерной маске. Его культивация оказалась немного слабее, чем у остальных. Он совсем недавно вступил на начальную ступень создания ядра, поэтому его ядро не успело до конца стабилизироваться. Удар Мэнхао отбросил его на 35 метров. Холодная смертоносная сила, уничтожая все на своем пути, прошла через его тело насквозь. Ядро мужчины раскололось, а тело разорвало фонтаном кровавых брызг и плоти. Все это произошло практически мгновенно. Следующей жертвой Мэнхао был Ло Чун. Его облаченная в прозрачную перчатку рука схватила Ло Чуна за шею и подняла над землей. В прорезях золотой маски в глазах Ло Чуна блестел нескрываемый ужас и изумление. Его била крупная дрожь, и было тяжело дышать. Но он не пытался вырваться, чувствуя на себе проецируемую безликим нападавшим кровожадную ауру. Аура оказалась настолько плотной, что у него закружилась голова. Видя кипящую жаждой крови ауру Мэнхао, До Лань побледнела и взмолилась. «Великий владыка демонов, прошу вас, выслушайте меня! Мы пришли с миром! Этот инцидент был досадным недоразумением! Великий владыка демонов, молю, не суди строго! Мы не знали, что это ваша территория! Великий владыка демонов, прошу вас, не убивайте его! Мы готовы предоставить компенсацию за доставленные неудобства!» «Великий владыка демонов!» – выдавил Ло Чун. «Это недоразумение! Всего лишь недоразумение!» Он чувствовал себя уже одной ногой в могиле. Похожее ощущение ему довелось испытать при встрече с Фан Му в Южном Пределе. Тот инцидент до сих пор являлся ему в ночных кошмарах. Тогда он впервые в жизни почувствовал себя бессильным, этот раз стал вторым. Вот только сейчас чувство беспомощности было намного сильнее, всю его надменность как рукой сняло. «Недоразумение?» – спросил Мэнхао. Его хриплый голос походил на двух трущихся друг от друга камня. Свободной рукой он вытащил целебную пилюлю и засунул Ло Чуну в рот, а потом бросил точно такую же пилюлю До Лань. «Проглоти эту пилюлю!» – холодно процедил он. «И тогда я сочту этот инцидент недоразумением». Глаза Ло Чуна расширились от страха. Он точно не знал, что за пилюлю проглотил, но мог в красках представить ее эффект. Но сейчас он ничего не мог с этим поделать, поэтому он решил ничего не предпринимать, а по возвращении во дворец Черных земель найти специалиста, который развеет этот яд. До Лань заметно колебалась. Ее не сильно заботила жизнь Ло Чуна. С другой стороны, если она не примет пилюлю, такая дерзость может привести к очень печальным последствиям. Нехотя До Лань разжала свои идеальные белые зубы и проглотила пилюлю, после чего посмотрела на Мэнхао. Он разжал хватку, взмахнул рукавом в широком жесте и направился обратно к горе. Немедленно напустив на себя властный вид, Он произнес: «А теперь убирайтесь отсюда. Если вы еще раз вступите на территорию в радиусе 300 километров от этой горы, яд убьет вас на месте. И зарубите себе на носу, под небесами нет такого алхимика, который бы смог нейтрализовать мою демоническую пилюлю». С этими словами он скрылся в пещере Бессмертного. Ло Чун, Дуолань и остальные через несколько секунд пришли в себя и поспешили назад. Отлетев от горы на 100 километров, они остановились и обернулись. «Проклятье! Как только я доберусь до Дворца Черных Земель, сразу же распоряжусь отправить людей стереть это место с лица земли!» — мрачно прошипел Ло Чун. «Я позабочусь о нем!» — выдавил сквозь стиснутые зубы один из постаревших практиков лазурной маски. «Посмотрим, какими сверхъестественными способностями действительно обладает этот парень. Я...» Его мстительный монолог внезапно прервало прозвучавшее словно из ниоткуда слово «ДАР». Одно это слово заставило практика в лазурной маске задрожать. Ло Чун и остальные пораженно наблюдали, как из ушей, глаз, носа и рта их спутника начала вытекать черная пульсирующая аура. Вскоре его полностью окружила черная аура. Долань заметила на макушке старика призрачную фигуру. Ей оказалось демоническое воплощение Манхао, сотворенное техникой праведного дара. Размытое демоническое воплощение проникло в тело мужчины через макушку. Практик в лазурной маске истошно завопил, а его правая рука ни с того ни с сего задрожала. Ло Чун, разинув рот, наблюдал, как дрожащая рука резко дернулась и ударила практику прямо в лоб. С мерзким звуком мужчина снес сам себе голову и умер на месте. «Счастливого пути!» — напоследок холодно пожелал Манхао и исчез. Опустилась гробовая тишина. Ло Чуна трясло. Он практически сразу отказался от вынашиваемых им планов мести. В его голове сейчас доминировала только одна мысль: «Никогда больше не приближаться к этой горе!» Долань судорожно втягивала ртом воздух. Она видела несколько так называемых владык демонов в западной пустыне, но ни один не вызвал у нее такого страха, как этот. «Что если это станет тотемом?» От этой мысли ее сердцебиение ускорилось. В полной тишине оставшиеся в живых четверо практиков полетели дальше. Став свидетелями изгнания Ло Чуна и остальных, фанатичный огонь в глазах собравшихся практиков разгорелся с новой силой. Здешние практики чтили только силу. Продемонстрированное Манхао могущество вызвало у них восторженную дрожь. «Видели? Вы это видели?» — закликотал попугай, поднявшись в небо. Его глазки медленно скользили по столпившимся практикам. «Это было не что иное, как божественная магия Лорда Пятого. Если вы будете усердно заниматься культивацией по предоставленному мной методу, то скоро станете такими же могущественными!» В пещере Бессмертного Манхао взглянул на сияющую таинственным светом правую руку. «Благодаря мощи моей культивации и демоническому ци, моя правая рука может уничтожить практиков средней ступени создания ядра. К сожалению, для практиков поздней ступени создания ядра этого будет мало. Я смогу с ними справиться только с помощью маски Кровавого Бессмертного. В любом случае, сейчас я на пике начальной ступени создания ядра. Мало кто из практиков стадии создания ядра сможет сравниться со мной. После успешного создания совершенного золотого ядра и восхождения на среднюю ступень создания ядра, на моей стадии вряд ли найдется равный мне по силе человек». Его глаза уверенно заблестели. По его мнению, разница в мощи сейчас и на стадии возведения основания была колоссальной. «Добыть последний ингредиент для пилюли будет нетрудно. Но три волнения небес, которые последуют за созданием совершенного золотого ядра, вот где у меня серьезные проблемы». Манхао нахмурился. Этот момент вызывал у него наибольшие опасения. У него до сих пор пробегал холодок по спине, стоило ему вспомнить три волнения небес на стадии возведения основания. Если бы наследие Кровавого Бессмертного не вступилось за него, Манхао бы никогда не достиг совершенного основания. Пробормотав себе что-то под нос, он послал с духовным сознанием послание. Через пару секунд послышалось хлопанье крыльев, и в пещеру влетел немного раздраженный попугай. «Что такое?» – спросил он Манхао. «Разве ты не видишь, что Лорд Пятый занят тренировкой практиков снаружи? Ты знаешь, сколь драгоценно время Лорда Пятого? Как мне преодолеть три волнения небес?» — не церемонясь, спросил Манхао. «Три волнения небес?» — пораженно переспросил попугай, а потом начал летать по пещере по очень странной траектории, Наконец он крякнул, покачал головой и вздохнул. «Никому его не преодолеть! Ты покойник! Похоже, мне, лорду Пятому, древнейшей божественной птице, пришла пора искать нового хозяина!» Он развернулся и хотел упорхнуть из пещеры, но остановился, услышав слова Мэнхао. «Ого, ты даже не знаешь, как преодолеть три волнения? И после этого тебе хватает наглости называть себя древнейшей божественной птицей?» С презрительной усмешкой поддразнил Мэнхао. Заметив эту усмешку, перья попугая тотчас стали дыбом, а его глазки полыхнули гневом. «Это я-то не знаю!» Задыхаясь, закричал он. «Ты смеешь упрекать меня в том, что я чего-то не знаю? Меня так просто не проведёшь!» Вместо своей обычной реакции он лишь принял горделивую стойку и принялся очистить перья. «А, значит, ты действительно всего лишь болтливая старая птица!» Протянул Мэнхао, его презрительная усмешка стала ещё шире. Он даже закрыл глаза, давая понять, что разговор окончен. В этот раз попугай не выдержал, яростно чистя перья он взревел. «Кто сказал, что я не знаю? Я знаю, как можно подавить и отсрочить три волнения небес! Не существует такой божественной магии, которой бы я не знал!» «Ну-ну, как по мне, так ты ничего не знаешь!» Негромко отозвался Мэнхао. «Три волнения небес! Это вонючий пердёж!» В ярости воскликнул попугай. «В былые времена я мог преодолеть три волнения за один вдох! Даже сейчас я знаю по меньшей мере 10 000 способов... Нет, я имею в виду миллион способов это сделать! Я открою тебе один! Всё, что от тебя требуется, это найти чудесное создание! Такое, чьи корни и листья соединены так же, как мать соединена с сыном! Корни не могут быть уничтожены, а значит, листья никогда не умрут! Листья никогда не умрут, а значит, корни не могут быть уничтожены! Возьмись за корни и используй листья, дабы защитить себя от треволнения небес! Так ты преодолеешь треволнение! К твоему несчастью, чудесные создания встречаются крайне редко, как и вещи, похожие на них. Все они вымерли. Даже не знаю, насколько ты должен быть везучим, чтобы повстречать хотя бы одно такое существо!» Он перевёл взгляд на Мэнхао и продолжил. «Вот смотрю на тебя и думаю, у него нет шансов! Ты покойник, поэтому просто смирись!» Глаза Мэнхао едва заметно заблестели от слов попугая. В них действительно содержалось здравое зерно. Но тут он кое-что вспомнил, и у него слегка закружилась голова. Он прокручивал в уме чудесные создания, обитающие в чёрных землях, и одно из них подошло под описание попугая.